Очень удобно. Фушин внимательно осматривает кольцо. БЗЗЗ. Кольцо производит некоторые статические шумы. Все они наполняют свою чакру внутри кольца. Перед ними появляется голограммная проекция Пейна. Изображение некоторое время смотрит на них, прежде чем открыть рот. Похоже, все вы получили подарок. Он оглядывается, и на его лице появляется хмурое выражение. Где Дина? Я не вижу его поблизости. Пейн задает им вопрос. Дина мертв. Шинигами из Канахи вернулся в деревню и убил его, спокойно отвечает Зицу. Хаем, это было неожиданно. Был специальный подпункт, где все было про шинигами. Итак, как же мог произойти такой просчет? Дина, этот маньяк вслепую вступил в бой с шинигами и был убит им, спокойно отвечает Сосари Пейну. Итак, ты остался без партнера, Сосари. Пейн на некоторое время задумывается. У меня есть на примете один человек, давай встретимся с ним позже. Сосари кивает головой, и проекция Пейна исчезает. Глава 118. Политика деревни 2. Бам. Хирузин хлопает ладонью по столу и огрызается на Кахару и Хамуру. Это правда, Кахару. Хамура, мы это не то, что ты думаешь, Хирузин. Это. Бам. Хирузин хлопает ладонью по столу снова. Просто ответь на мой вопрос. Правда это или нет? Хамура вздыхает и отвечает. Да, это правда. Но, Хирузин, мы посвятили 50 лет нашей жизни деревне, мы не можем просто. Бам. Никаких но. Я не хочу слышать никаких оправданий от вас двоих. Я был дураком, доверившись вам обоим. Я никогда не ожидал, что за все эти годы вы, Эйден, заиграли мной, как на скрипке. Какое выражение лица будет у сенсея, когда он узнает об этом деле? Вы оба позорите наследие сенсея. Его ученики разрушили его мечту об идеальной деревне. Вздох. Хирузин тяжело опускается на стул. Хирузин, мы можем все объяснить. Все не так, как ты думаешь. Дай нам возможность объясниться. Кахару пытается протестовать. Больше нечего объяснять. Вы двое убирайтесь с моих глаз. Я больше не хочу видеть ваши лица. Хирузин машет рукой. Несколько анбу окружают Кахару и Хамуру. Один из них выводит их из комнаты. Пожалуйста. Кахару и Хамура молча идут к выходу. Подождите, секунду. Громкий голос прерывает их. Поскольку вы уже узнали об этом деле, нет ничего плохого в том, чтобы узнать больше. Изуна передает Хирузину еще один свиток. Хокаге сама, этот свиток содержит информацию обо всех заговорах, организованных Данзо за пределами деревни. Пожалуйста, взгляните на это и решите сами. Хирузин трясущимися руками берет свиток, в то время как Изуна начинает рассказывать о случившемся. Позвольте мне начать со второй войны шиноби. Данзо сотрудничал с Ханзой из Амигакури. Он устроил резню в Амигакури и убил много ни в чем не повинных мирных жителей. Он замаскировал своих членов корня под шиноби из других деревень и раздул пламя войны. Именно он был ответственен за смерть многих элитных шиноби Канахи. Изуна бросает еще один свиток в сторону Хирузина. Это доказательство сотрудничества с Ханза. Я нашел его в его корне. Изуна пристально смотрит на других лидеров кланов, продолжая. У меня есть интересная новость для всех вас. Я не знаю, понравится вам она или нет. В чем дело? Изуна-кун спокойно спрашивает его Шикаку. Я тоже хотел бы это услышать. Шибия Бурами медленно проговаривает. Хэймэм, хэймэм. Чоза Акимичи кивает головой в знак согласия. Просто выскажи все, сопляк. Не испытывай наше терпение. Лидер клана Курама скрежещет зубами. Изуна хмурится и смотрит на старейшину клана Курама, прежде чем отвернуться. Старейшина клана Курама чувствует, как по спине пробегает холодок. Температура вокруг него падает, и его кровь начинает замерзать. Он беспокойно потирает руки, чтобы согреться. Что происходит? Почему я единственный, кому так холодно? Я не буду тратить ваше время. Все вы должны знать о том, что многие талантливые шиноби вашего клана либо погибли на войне, либо таинственно исчезли. Хэймэм. Они кивают в знак согласия. Итак, ты хочешь сказать, что все это так или иначе связано с Данзо, заключает Шикаку. Это никак не связано. Это все он и делал, если быть точным. Почти в 80% случаев он либо использовал своих анбу корня, чтобы избавиться от них, либо вербует их в свой корень и промывает им мозги, чтобы они служили только ему. Изуна бросает свиток со списком пропавших шиноби в сторону Шикаку. Шикаку ловит свиток и просматривает его. На его лице появляется хмурое выражение. Он передает свиток лидеру клана Яманака. Один за другим все они читают содержание свитка, и выражение их лиц становится злым. Что все это значит, Хокаге сама? Различные лидеры кланов хлопают руками по столу. Стол ломится под их ударами. Подождите, подождите, это еще не конец. Позвольте мне закончить свое заявление. Изуна успокаивает их. Так на чем я остановился? Да, да, после второй войны Шиноби Данзе не был удовлетворен результатом войны. Итак, он придумал еще один план. Какой план? Все они задают ему вопрос. Данзе раскрывал информацию о многих важных миссиях деревни вражеским деревням через своих шпионов, развернутых по всем другим странам. Он хотел ослабить силу кланов с помощью этого, одновременно укрепляя свой корень. Он замышлял что-то против моих родителей и чуть не убил их. Я даже подозреваю, что он передал информацию, связанную с вашей миссией в Кумагакуре, Сакума-сан. Что? Это сделал Данзе? Сакума скрежещет зубами. Мало того, он даже распространил слухи о вашей неудаче в деревне, которые чуть не привели вас к самоубийству. Изуна продолжает. Вздох. Сакума вздыхает и благодарно смотрит на него. Теперь, двигаемся дальше, видя, что все его уловки и схемы терпят неудачу, Данзе решил использовать экстренные методы. Он взялся за руки Сорочимару и провел различные эксперименты на подопытных людях. Все вы должны быть в курсе информации о лицах, пропавших без вести, распространяемой в Конохе. Данзе быстро подавил слухи своим корнем. Изуна бросает в них еще один свиток. Что? Ты хочешь сказать, что за всем этим стоял Данзе? Каким злым может быть человек, совершающий такие отвратительные преступления? Он проводил эксперименты на тех самых деревенских жителях, которых поклялся защищать. Данзе не человек, он переодетый демон. Я начал терять доверие к деревне. Наш клан присоединился к деревне в надежде найти безопасное убежище, но мы никогда не ожидали, что это будет логово дьявола. Теперь я передумал оставаться в этом месте. Многие лидеры кланов начинают открыто демонстрировать свое недоверие и презрение к деяниям старейшин деревни. Вздох. Хирузин глубоко вздохнул. Все его волосы мгновенно седеют. Он мгновенно постарел на 10 лет, слабо глядя на выражение лиц различных лидеров кланов. Я подвел вас, сенсей. Я подвел вас. Ваша мечта создать безопасное убежище для маленьких детей рушится прямо на моих глазах. Я не могу видеть, как это происходит у меня на глазах. Вся ваша тяжелая работа, кровь и пот запятнаны в моих руках. Изуна смотрит на их реакцию и кивает головой. Я успешно внес сумятицу в их душевное состояние. Теперь пришло время поднять положение клана Учиха в их сердце и завоевать сочувствие от всех них. Успокойтесь все, успокойтесь. Изуна повышает голос, чтобы привлечь их внимание. Худшее еще впереди. Все вы, должно быть, задавались вопросом, что было под забинтованной рукой Данзе в тот или иной момент. Да, все они согласно кивают головами. Шелест. Изуна достает из свитка сморщенную белую руку. На руке много закрытых глаз. Это. Все они хмурятся, изучая руку. Это правая рука Данзе. И к вашему сведению, эта рука сделана из клеток хаширамы, синтезированных Орочимару. Изуна сбрасывает на них еще одну бомбу. Что? Клетки хаширамы ты имеешь в виду клетки первого Хокаге? Да. Клетки первого Хокаге. Данзе вскрыл могилу первого Хокаге и синтезировал его клетки в лаборатории. Теперь вы, возможно, задаетесь вопросом, что происходит со всеми этими закрытыми глазами. Изуна медленно открывает один глаз, чтобы показать белую склеру глаза. Фугаку хмурится, заметив глаз. Он активирует свой шаринган и пристально смотрит на них. Это шаринганы. Но все они слепы без зрения. Похоже, это эффект запрещенного дзюцу из-за ноги. Данзе, ублюдок. Скольких членов клана Учиха он убил, чтобы заполучить столько шаринганов? Хиаши Хьюга активирует свой бейкуган, чтобы увидеть их. У всех этих глаз разные цвета чакр. И, судя по всему, цвет этой чакры совпадает с цветом Учиха. Я наблюдал за их чакрой в разное время и я не могу забыть это так легко. Он раскрывает факт. Что, вы хотите сказать, что все эти глаза были украдены у членов клана Учиха? Удивленно восклицает Инаичи. Да, Данзе охотился на членов нашего клана и он убил многих, чтобы создать эту руку. В паре с клетками хаширамы его было почти невозможно остановить. Изуна достает из кармана маленькую фляжку. Внутри колбы есть глаз и он плавает в растворе. Этот глаз. Фугаку смотрит на Изуну. Это глаза моего предка Кагами Учихи. Данзе стащил их из могилы и заменил ими правый глаз. Мало того, он даже манипулировал деревней, используя силу этих глаз. Он даже опозорил моего предка зловещим использованием своей силы. Хирузин падает со стула, слушая это. О, мой друг Кагами, я даже согрешил против тебя и твоих потомков. Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь смыть с себя это. Ты пожертвовал своей жизнью, чтобы сохранить мою, и все же я оскверняю твое наследие. Это еще не конец. Глава 119. Политика деревни 3. Это еще не конец. ГМ, ты хочешь сказать, что есть еще что-то? Главы кланов поворачиваются к Изуне. Изуна бросает им еще один свиток. Все вы должны знать о споре на границах до третьей войны Шиноби. Шикаку кивает головой. Да, и Вайкума начали войну, когда их шиноби проникли на наши границы и убили большую часть наших патрульных команд. В ответ на это нападение Хокаге сама и Данзо послали команду Анбу, чтобы перехватить захватчиков. Мы успешно отразили вторжение, но потеряли много шиноби в схватке. Он медленно объясняет поворот событий. Вот именно, восклицает Изуна. Шикаку нахмурился, и на его лице появилось задумчивое выражение. Разве это не нормально, Изуна-кун? Враг вторгся на нашу землю, поэтому мы должны перехватить их. Данзо жаждал власти, но он не был дураком. Он не позволит, чтобы в Коноху вторглись вражеские люди. Так что ты пытаешься сказать, Изуна-кун? Шикаку-сан, вы уже в курсе амбиций Данзо, верно? Шикаку кивает головой и отвечает. Хокаге сама упомянула возможности причастности Данзо к его попытке убийства. Но мы были заняты мирным договором с Кумагакури. Поэтому в то время мы должны были отодвинуть этот вопрос на задний план. Изуна-кун, ты хочешь сказать, что у Данзо более высокие амбиции? Изуна кивает головой и объясняет. Данзо жаждал не только положения Хокаге, он также жаждал власти скрытой деревни. Данзо начал эту войну, чтобы одним махом расправиться со всеми скрытыми деревнями. Изуна останавливается и смотрит на них. Шикаку хмурится и задает ему вопрос. Зачем ему начинать войну и нарушать мир в деревне? Я очень сомневаюсь, что Данзо сделал бы такой безрассудный шаг, если бы не был уверен в исходе. В войне нет никакой выгоды, только ненужные причинно-следственные связи и пустая трата ресурсов. Я не думаю, что это веская причина, должно быть что-то большее, чем кажется. Шикаку и остальные начинают размышлять. Хэймэм, лидеры кланов обдумывают этот вопрос. Поразмыслив некоторое время, они покачали головой и повернулись к Шикаку. Шикаку, вы единственный человек с самым одаренным умом среди всех нас. Вы должны иметь представление о ситуации. Что за зануда? Шикаку тихо бормочет. Изуна слышит это замечание и задумывается. Эти парни из клана Нара, как всегда, ленивы. Если бы не суровая жизнь в мире Шиноби, они бы уже превратились в Ниит или Гика. Если подумать, у меня не было возможности навестить их за все эти годы. Я навещу их, когда у меня будет свободное время. Подумать только, он начал войну, чтобы получить больше власти и контроля. Интересно, как он планировал получить контроль над всеми скрытыми нациями. Я сомневаюсь, что он достаточно силен, чтобы в одиночку справиться со всеми нациями. Инаичи поднимает вопрос. Да, Коноха сильна, но мы недостаточно сильны, чтобы атаковать все скрытые деревни одновременно. Если только Данзо не разработал какое-то киндзюцу, я сомневаюсь, что у него были какие-то шансы, размышляет Хьяши. Если он и вправду стал сотрудничать с Орочимару, то это вполне возможно. Но я все еще скептически отношусь к такой возможности. Шиби высказывает свое мнение. Шикаку кладет руку на лоб и погружается в глубокое раздумье. Он некоторое время размышляет, прежде чем ответить. Я думаю, что нашел ответ. Как и ожидалось от Нара, Шикаку, должно быть, что-то понял. Лидеры кланов навостряют уши. Шикаку поворачивается к Изуне и объясняет свои предположения. Чтобы получить контроль над всеми нациями, Данзо нужна была сила, намного превосходящая их. Ху-ху. Лидеры различных кланов согласно кивают головами. Сейчас не так много могущественных вещей, которые превосходят мощь скрытых деревень. Но, хвостатый зверь может превзойти силу деревни. Хаем, в этом есть смысл. Чо закивает головой. Да, только хвостатый зверь обладает достаточной силой, чтобы в одиночку уничтожить скрытую деревню. Инцидент с девятихвостым освежает их память. А что, если кто-то сможет контролировать всех хвостатых зверей? Шикаку продолжает. Лидеры кланов хмурятся, и лидер клана Курама замечает это. Тогда разве он не получит достаточно силы, чтобы править всеми народами Шиноби? Но это невозможно на данный момент. До сих пор, за исключением первого Хокаге Хаширамы Синджу и Мадара Учихи, никто даже близко не подходил к обладанию таким количеством силы. Да, это правда. Первый Хокаге был богом Шиноби. Он в одиночку одолел 8 из 9 хвостых зверей. Остальные лидеры согласны с ним. Вот именно. Это моя точка зрения. Что, если кто-то обладает силой стихии дерева первого Хокаге и Шаринганом Мадарачихи? Разве он не был бы способен совершить тот же подвиг? Шикаку обрушивает на них откровение. Подождите. Вы хотите сказать, что Данзо стремился к такому? Все их выражения становятся неприглядными. Шикаку указывает на сморщенную руку, созданную из клеток Хаширамы, в которой много шаринганов. Лидер клана замечает руку, и до них доходит. Кашель, кашель, позвольте мне объяснить. Изуна привлекает их внимание. Данзо хотел получить контроль над девятихвостым и медленно захватить деревню. Он получил эту идею из битвы первого Хокаге и Мадарачихи. Поэтому, когда Мита Узумаки запечатала девятихвостого внутри Кушины Узумаки, Данзо рассмотрел это как возможность. Он тайно сообщил о ней Кумагакуре, а затем вынашивал план похищения ее из деревни. Анбу Корня тайно ждал на границах, готовый устроить засаду на Шиноби Кума и захватить Кушину. Но благодаря вмешательству Минато-сенсея этот план так и не удался. Если подумать, то все сходятся. Но его попытка провалилась. Сакума кивает головой. Данзо несколько раз пытался захватить девятихвостого после уже, но Минато всегда находился с Кушиной. Поэтому ему оставалось только беспомощно сдаться и обратиться к клану Учиха. Итак, он похитил многих членов клана Учиха во время и после войны. Он вытащил их шаринганы и создал этот синтетический протез, чтобы укрепить себя. Изуна продолжает свое объяснение. Хаем, все они кивают головой в знак согласия, слушая объяснение. Но ему не хватало одной вещи. Что? Ему не хватало полностью зрелого мангеки шарингана, чтобы контролировать девятихвостого. Ранее украденный глаз Кагами Учихи не справился. Он потерял зрение и большую часть своего зрительного мастерства. Итак, Данзо нуждался в замене правого глаза, и поэтому он нацелился на меня. Он проиграл мне и сбежал из деревни только для того, чтобы вернуться позже и уничтожить клан Учиха. Изуна спокойно отвечает им, в то время как его глаза кипят от ярости. Вздох. Лидеры кланов вздыхают с облегчением. Если бы Данзо преуспел в своем плане, то большинству наших кланов пришлось бы склониться перед ним в рабстве. Они с благодарностью поворачиваются к Изуне. Прими нашу благодарность, Изуна Учиха. Учихи пострадали от заговора Данзо и постигла такая трагическая судьба. Возможно, это не так уж много по сравнению с потерей, но мы поможем клану Учиха преодолеть некоторые из его потерь. Лидеры кланов протягивают руку помощи клану Учиха. Фугаку кладет руку ему на плечо, чтобы успокоить. Изуна делает глубокий вдох и поворачивается к Хирузину. Итак, Хокаге-сама, какова ваша позиция по этому вопросу? Остальные лидеры кланов уставились на Хирузина, ожидая его ответа. Хирузин слабо встает со стула. Один из членов Анбу поддерживает его, чтобы он встал. Он, должно быть, отец Конохамару. Я чувствую сходство в его чакре и чакре Хирузина. Хирузин опирается и отвечает слабым голосом. Я возьму на себя ответственность за все проступки Данзо и остальных старейшин. Именно моя некомпетентность привела к такой ситуации, поэтому я уйду в отставку с поста Хокаге. Кроме того, вся информация о злодеяниях Данзо, исключая причастность к другим деревням, будет раскрыта общественности. Значит, он по-прежнему ставит деревню выше всего остального. Хотя я не возражаю, пока мой клан Учиха не страдает от несправедливости. Хирузин поворачивается к Изуне и замечает. Ты открыл мне глаза, Изуна Учиха. С сегодняшнего дня ты будешь исключен из юрисдикции Совета Старейшины Хокаге. Ты волен выполнять любые задания и никто не сможет тебе приказывать. Это мой способ выразить благодарность от имени деревни. Что касается клана Учиха, я выслушаю все их просьбы до тех пор, пока они не будут мешать коллективным интересам деревни. Эта несправедливость была вызвана отсутствием понимания с моей стороны. По крайней мере, я смогу покаяться в некоторых своих грехах. Остальные лидеры кланов согласны с этим мнением. Лидер клана Курама некоторое время колеблется, прежде чем в конце концов согласиться с этим решением. Изуна поворачивается к Фугаку. Теперь ваша очередь говорить. Фугаку-сан, моя задача выполнена, я ухожу. Он сигнализирует Какаши, Шису и Итачи. Они следуют за ним. У тебя в клане прекрасный саженец, Фугаку. Я даже не могу себе представить, до какой степени клан Учиха будет процветать в будущем. С таким количеством гениев в вашем клане, он сможет превзойти свой прежний престиж еще через несколько лет. Хяши вздыхает и с завистью смотрит на Фугаку. Если бы только мой клан не был ограничен консервативными взглядами старых старейшин. Хяши вздыхает и переключает свое внимание на собрание. Члены Анбу заменяют стулы и столы. Настоящее собрание начинается прямо сейчас. Глава 120. Старший брат Изуна. Месяц прошел в мгновение ока. Офис Хокаге распространяет новости о резне Учиха и причастности Данзо среди жителей деревни. Все проступки Данзо были раскрыты общественности. Репутация деревенских старейшин резко упала, и у людей возникло много вопросов. Офису Хокаге потребовался месяц, чтобы успокоить жителей деревни. Клан Учиха восстановил часть своего утраченного престижа, но их власть и престиж резко упали в глазах гражданского населения. Клан Учиха переместился в свое старое поселение внутри деревни, в больнице Конохи. Акира, Ягами, Изуна и Шисуи с тревогой выходят из операционной. Фумика беременна уже 9 месяцев, и ей пора рожать. Цунади занимается с транспортировкой вместе с Айкой и Шизуни. Все будет хорошо. С тетей Фумикой и ребенком все будет в порядке. Изуна пытается заверить их, но на его лице читается беспокойство. Я верю в медицинское мастерство Цунади-сан. Она лучший шиноби-медик во всех деревнях. Я уверен, что все будет хорошо. Акира и Ягами кивают, но на их лицах все еще читается нервозность. Я хочу маленькую сестренку. Изуна закрывает глаза и тихо молится. Скрип. Дверь операционной открывается. Цунади выходит из комнаты с потом на лбу. Она вытирает его и поворачивается к ним. «Поздравляю, все прошло успешно. И мать, и ребенок в норме. В вашей семье появилась маленькая принцесса, маленькая девочка». Акира вытирает слезу и бросается в комнату. «Я теперь отец или дядя?» – спрашивает себя Ягами. «Это не имеет значения. В нашей семье есть милая маленькая дочь». Ягами следует за Акирой. Шисуи и Изуна тоже бросаются в комнату. «Пожалуйста, будьте осторожны. Мать слаба после родов. Ей нужно много отдыхать, чтобы восстановиться». Цунади предупреждает их. Шисуи входит в комнату. Изуна останавливается перед Цунади и склоняет голову. «Благодарю тебя, Цунади, за твою помощь. Я не могу выразить свою благодарность словами». Слезы текут из его глаз. Цунади качает головой и отвечает. «Это меньшее из того, что я могла бы для тебя сделать. Ты помог мне в трудное время и открыл мне глаза». Изуна вытирает слезы и входит в комнату. Девочка, завернутая в одеяло, мирно спит рядом с Фумика. Он подходит к малышке и щекочет ее пальцем. Хихиканье, хихиканье. Малышка хихикает и хватает его за палец своими маленькими ручонками. Изуна нежно обнимает ее, пока Акира и Ягами беседуют с Айкой и Фумика. Шисуи подходит к Изуне и с тревогой смотрит на ребенка. Изуна. Изуна Нисан, можно я подержу ее на руках? Теперь я уже старший брат. Но она моя первая младшая сестра. Я буду баловать ее каждый день. Шисуи нежно берет ее на руки. Изуна подходит к Фумика и вливает немного чакру мудреца, чтобы был немного прилив сил в ее тело. Фумика медленно открывает глаз. Изуна поворачивается к родителям и спрашивает. «Мама, папа, вы уже придумали имя для ребенка?» Айка кивает головой. «Я придумала для нее имя. Она подобна красочному цветку, который расцвел в нашей жизни этим летом. Итак, я назову ее Айка. Айка – красочный цветок, который цветет летом». Акира кивает головой. «Это самое подходящее имя для нашей маленькой принцессы. Ее улыбка расцветет счастьем в нашей жизни». Он вытирает слезы. «Да, она наша маленькая принцесса. Я никому не позволю обращаться с ней грубо». Фумика медленно садится и подает знак Шисуи. Шисуи передает Айку Фумика. Фумика нежно ласкает Айку. «Хорошо, все вы кыш-кыш убирайтесь отсюда. Пора кормить ребенка». Айка выталкивает их из комнаты. Все мужчины беспомощно выходят оттуда. «Давайте отпразднуем рождение нашей маленькой принцессы». Акира предлагает устроить праздник. «Ху-ху». Ягами отчаянно кивает головой. «Итак, наш клан Учиха наконец-то благословлен принцессой. К ним подходит Фугаку, Микото и Тачи и Саски. Ура! Теперь я старший брат». Саски ликует от счастья. «Я проверю, как она». В комнату входит Микото. Саски следует за ней. Итачи подходит к Шисуи и Изуне, в то время как Фугаку разговаривает с Ягами и Акирой. «Давайте вместе защищать Айку». Шисуи и Итачи кивают. Они направляются к крыше. Изуна прыгает на нее и ложится, устраиваясь поудобнее. Итачи и Шисуи следуют за ним и подражают во всем. «Какие у тебя планы, Изуна Нисан?» – спрашивает Итачи у Изуны. «Акацуки не понесли наказания за то, что устроили. Мы не можем позволить им жить в счастье, когда они убили так много членов нашего клана», — замечает Шисуи. «У тебя есть какой-нибудь план, Шисуи Нейсан?» — Итачи спрашивает его. «У меня нет, но у Изуны Нейсан, может быть, он есть». Они поворачиваются к Изуне и ждут его ответа. Изуна закрывает глаза, размышляя. «Акацуки, не такая уж большая проблема. Освоив режим мудреца, я легко смогу в одиночку сражаться против них всех. Настоящая проблема – это Кара. Я не знаю, кто и где члены этой организации. Некоторые из них еще даже не родились или слишком неизвестны или скрыты. Я не могу рисковать и вступать в бой с Ишики без какой-либо подготовки. Мне нужны могущественные союзники, чья единственная цель – охота на членов Кары. Я могу рассчитывать на Шисуи, Итачи и, возможно, Какаши. Но Какаши должен стать сильнее, тогда только у него будет шанс против них. Хэймэм, может быть, я создам свою собственную команду. Я могу завербовать несколько фигур, которые умерли в оригинальном Наруто, и обучить их. Это может сработать. Мне просто нужно найти людей, которые легко согласятся поработать на меня. Я не хочу никаких диких людей в своей команде. Любой нестабильный фактор может создать трещину в команде, и я могу потерять шанс разобраться с Карой. Изуна встает и протягивает руки. «У меня есть план, и вы оба являетесь его частью». Изуна поворачивается к Итачи и Шисуи. «Где-то в стране рек, внутри небольшой ресторанчик. В ресторан входит группа шиноби с повязкой на голове страны рек. Они грубо толкают фигуру в плаще, сидящую у входа в ресторан. Еще одна фигура в плаще поменьше сидит в другом конце ресторана. «Эй ты, официант, принесите ваше особое блюдо», — один из них приказывает. Официант поспешно побежал на кухню и принес фирменное блюдо ресторана. Один из джоунинов откусывает огромный кусок мяса и проглатывает его одним залпом. Они начинают обсуждать различные новости, разлетающиеся по миру шиноби. «Эй, слышали о последних новостях из Конохагакури?» Джаунин проглатывает еще один кусок мяса и спрашивает своих друзей, что в этом такого особенного. «Есть ли еще какие-нибудь слухи из так называемых скрытых деревень? Они всегда пытаются распространять свою пропаганду мира и эксплуатировать нас, малые народы». Другой джаунин качает головой. «Нет, дело не в этом», — первый джаунин отрицательно качает головой. «Тогда в чем же дело?» — с любопытством спрашивает его один из джоунинов, делая глоток саке. «Официант, принеси мне еще бутылку саке», — кричит он официанту. Первый джаунин шепотом дает им знак приблизиться поближе. Очевидно, один из самых могущественных кланов Конохи, клан Учиха, был атакован одним из старейшин Конохи. «Что?» — они удивленно восклицают. «ТСС». Джаунин заставляет их замолчать. «Это случилось в одной из скрытых деревень. Я бы не поверил, если бы другие также не упомянули об этом при мне», — отвечает другой джаунин. Джаунин кивает головой и продолжает. «Мало того, что он даже преуспел в резне, но Изуна Учиха, также известный как Безмолвный Шинигами, прибыл в деревню. Он быстро расправился со старейшиной и убил его». «Вау, Безмолвный Шинигами. Разве это не тот человек, за голову которого назначена одна из самых высоких наград в книге Бинго?» — заметил другой джаунин. «Да, тот самый. Он не только убил старейшину, он даже убил еще одного наемника преступной организации Акацуки. Как же там его звали?» Джаунин пытается вспомнить. Он напрягает память, чтобы вспомнить имя парня из Акацуки. Маленькая фигура в плаще внимательно прислушивается к их разговору, бормоча что-то себе под нос. «Я еще не нашел никаких следов моего отца-ублюдка. Он изнасиловал мою мать и оставил ее умирать. Но она выжила и родила меня, но вскоре умерла. С того момента я решил выследить своего отца. Мама сообщила мне только одно имя его и больше никаких подсказок. Кровавый Дина. Я вспомнил», — восклицает Джаунин. «Он довольно известный убийца, который вырезал несколько маленьких деревень, и он настоящий психопат. Это Кровавый Дина. Безмолвный Шинигами убил его», — описывает его личность Джаунин. «Что?» — маленькая фигура в плаще встает. Он поворачивается к группе шиноби и задает им вопросы. «Что ты сказал? Еще раз, кто это был?» Маленькая фигура в плаще тревожно кричит на них. Группа хмурится и поворачивается к человеку в плаще. «Эй, малыш, тебе лучше следить за своим языком. Не пытайся испытывать наше терпение, иначе мы…» — Джаунин проводит пальцем по горлу, показывая этим, что убьют его. «Я спросил, кто убийца? Ответь мне!» — маленькая фигура в плаще кричит на них. «Похрен на него, просто избавьтесь от него. Он мешает мне кушать. Один из джоунинов лениво сигнализирует своим товарищам по команде. Тлик, тлик. Один из шиноби облизывает свой кунай и бросается к маленькой фигуре в плаще. «Просто умри, ублюдок!» — кричит он на этого человека. Удар. Острый черный металлический стержень пронзает шиноби насквозь. Борф. Шиноби выблевывает полный рот крови и падает в собственную лужу крови. «Ублюдок! Убейте его! Он убил тёсука!» Шиноби атакуют фигуру в плаще. Ляск-ляск. Они вступают в ожесточенный бой с маленькой фигурой в плаще. Официант и владелец ресторана немедленно выбегают оттуда. Шлеп, шлеп, шлеп. Одно за другим мертвые тела шиноби падают на землю, сложенные друг на друга. Хаф, хаф. Маленькая фигура в плаще тяжело дышит, но на его лице появляется жуткая улыбка. Он медленно направляется к большой фигуре в плаще, которая не сдвинулась ни на дюйм со своего места и все еще пьет сок. Ляск. Он атакует большую фигуру в плаще, но тот блокирует атаку. Довольно интересная ситуация тут у вас. Большая фигура в плаще задумывается. Это не твое собачье дело. Я убью тебя. Маленькая фигура в плаще снова атакует, но большая фигура в плаще легко одолевает его. Я вижу в тебе потенциал, малыш. Хочешь поработать на меня? Фигура в плаще спрашивает его. «Ты поможешь мне отомстить?» – спрашивает маленькая фигура в плаще. «Нет, я не собираюсь». Маленькая фигура в плаще поворачивается и уходит. «Тогда я не вижу никакой пользы в том, чтобы поработать на тебя. Я не буду помогать тебе напрямую, но я сделаю тебя достаточно сильным, чтобы ты смог сделать это своими собственными руками». Большая фигура в плаще договаривает. «Дипа, ХМ?» Большая фигура в плаще, нахмурившись, смотрит на него. «Меня зовут Дипа, и я буду работать на тебя». Маленькая фигура в плаще снимает плащ, чтобы показать свои часы. О, ребенок, неожиданно. Большая фигура в плаще снимает плащ и пожимает руку парню. Приятно познакомиться, малыш. Меня зовут Амадо. Глава 121. Избиение. Хаф, хаф. Стиль огня. Техника великого огненного шара. Итачи складывает какие-то ручные печати и извергает большой огненный шар. Он достает из кобуры кунай и бросает его вместе с огненным шаром. Стиль ветра. Порыв великого ветра. Шисуи складывает несколько ручных печатей и усиливает огненный шар своим дзюцу ветра. Этого все еще недостаточно. Сюрикен дзюцу. Стиль молнии. Мудрец феникса. Атака пурпурной молнии. Шисуи вливает фиолетовую молнию через три сюрикена и образует молнию. Фиолетовая молния выстреливает и кружит вокруг огненного шара. Совместная ниндзюцу. Молниеносная перегрузка. Совместная дзюцу Шисуи и Итачи врезается в Изуну. Изуна покрывает свою руку чакрой тьмы и блокирует атаку. Толкание. Атака отталкивает его назад. Шипение. Из руки Изуны поднимается дым. Он получил несколько ожогов. За этот период они значительно улучшились. Но где же Какаши? Должно быть, он спрятался где-то поблизости. По огневой мощи, таланту и запасам чакры Шисуи и Итачи превосходит Какаши. Но Какаши затмевает их с точки зрения терпения, смекалки и тактики шиноби. Он всегда ищет идеальное окошко, чтобы нанести смертельный удар и покончить с врагом одним ударом. Грохот-грохот. Земля под Изуной дрожит и рушится. Под землей появляется большая яма со множеством земляных шипов. Он должен был бы сделать что-то получше, чтобы нанести мне удар. Изуна подпрыгивает в воздухе и избегает ловушки. Свист, свист. Вокруг него обвивается множество острых проводов. Стиль огня. Пламя огня феникса. Итачи направляет огненную чакру по проводам. Пламя охватывает Изуну. Хруст, хруст. Фигура Изуны разбивается на множество осколков света и появляется перед Итачи. Бам. Он наносит удар ногой Итачи. Итачи отбивается руками, но за этим ударом следует еще один удар в живот. Ай. Удар попадает прямо ему в живот и отправляет его в полет. Наконец-то я могу присоединиться к бою. Динамическое вступление. Майта Гай подпрыгивает в воздухе и выполняет сальто, чтобы набрать обороты. Он выполняет удар в прыжке и направляет его в лицо Изуны. Бам. Изуна блокирует удар рукой. Майта Гай делает сальто назад и бросается к Изуне. Первые врата. Вторые врата. Третьи врата. Четвертые врата. Пятые врата. Откройтесь. Кожа Гая становится красной и вокруг него образуется зеленая аура. Свист. Свист. Свист. Он бегает вокруг Изуны по кругу в поисках бреши. Ай, эй. Парень, это спарринг, а не бой. Почему ты используешь 8 врат в спарринге? Изуна принимает стойку тайдзюцу и следует за движениями Гая. Будь то бой или спарринг, я всегда буду выкладываться на все 100%, потому что это дух юности. Тогда не возражаешь, Если я сделаю то же самое, Изуна хихикает и скрещивает руки на груди. Первые врата, вторые врата, третьи врата, откройтесь. Изуна открывает трое врат и вступает в бой, в тайбзюцу с Майтагаем. Бах, бах, бах. Множественные ударные волны распространяются по воздуху, когда они оба обмениваются ударами. Бам, бам, бам. Земля под ними раскалывается, образуя множество кратеров. Прости, Гай, но у меня есть естественное преимущество перед тобой. Мое естественное восприятие сильнее, чем у тебя. Бам. Изуна бьет Гая в живот. Супер ураган Канахи. Изуна выполняет сильный удар с разворота и отправляет Гая в полет. Бум. Майта Гай врезается в большой валун и разносит его в дребезги. Я еще не закончил. Майта Гай выскакивает из пыли и бросается к Изуне. Шанс. Мы должны создать возможность для Гая. Техники ниндзюцу довольно медленные, и Изуна может легко уклоняться от них. Но тайдзюцу Гая – это совсем другое. Если мы сможем отвлечь Изуну на некоторое время, то Гай сможет прикончить его. Какаши подает сигнал Итачи и Шисуи. Да, капитан. Трое из них бросаются к Изуне. Все трое активируют свой шаринган. Стиль огня. Огненная пуля багрового феникса. Итачи вливает большое количество чакры и стреляет гигантским малиновым фениксом в Изуну. Стиль ветра. Спиральный вакуумный шторм. Шисуи запускает дзюцу ветра в сочетании с дзюцу огня. Техника теневого телесного мерцания. Четырехкратное клонирование тела. Свист, свист. Он мерцает и исчезает, а за ним следуют многочисленные остаточные изображения. Не оставляйте меня в стороне. Какаши следует за ними, вытаскивает куна и собирает чакру молнии в руке. Стихия молнии. Пурпурная вспышка молнии. Бам, бам, бам. Три техники врезаются в Изуну, который едва уклоняется от них. Ае, ае. Ладно, дайте мне немного поблажки. У меня есть преимущество в этом бою. Неужели вы все так сильно хотите меня победить? Изуна отчаянно избегает их атаки. Да, мы не успокоимся, пока не избьем тебя до полусмерти. Все они произносят это в унисон. От их слов у Изуны выступает пот на лбу. Секретная техника деревни Листа. Небесный удар бурной троицы. Все трое, взявшись за руки, обрушивают залп атак на Изуну. Черт, эти трое жаждут избить меня до смерти. Да ладно, ребята, это просто спарринг, не будьте такими злыми со мной. Изуна уклоняется от их атак, не забывая при этом о внезапных атаках. Фвуш, фвуш, фвуш. Шисуи, Итачи и Какаши хватают его за руки и ноги. Сделай это, Гай. Мы не сможем удерживать его слишком долго. Какаши кричит Гаю. Сниф, сниф. Гай шмыгает носом. Слезы и сопли текут у него из глаз и носа. Все, я не подведу вас и веру в меня. Я отдам все свои силы и преодолею эту трудную ситуацию. Это препятствие. Я уничтожу его своей силой юности. Гай сжимает кулак и скрещивает руки на груди. Ха, Какаши-сэмпай, о чем он говорит? Мы должны просто победить Изуну Нейсана. Шисуи в замешательстве спрашивает Какаши. Вздох. Этот парень, он всегда такой. Он слишком увлечен ради собственного блага. Бум. По ним проходит взрыв ударной волны. Плотная зеленая аура окружает Гая, осколки и пыль поднимаются в воздух. Шестые врата. Врата прозрения. Откройтесь. Ха-ха. Гай громко кричит и бросается к ним. Моя страсть и юность подпитывают мою волю к победе. Ха-ха. Утренний павлин. Гай быстро бьет кулаками по воздуху и обрушивает на него шквал ударов. От одной только скорости и трения его кулаки загорелись и выпустили огненные шары. Ае, Гай. Мы также находимся в зоне действия этой атаки. Гай падает на землю, поднимает руку и показывает им большой палец. Я сделал это, ребята. Пух, он вырубается и падает лицом на землю. Извините, ребята, не сегодня. Я не хочу, чтобы меня сожгли. Может быть, в следующий раз. Изуна улыбается им. Четвертые врата. Врата боли. Откройтесь. Изуна открывает четвертые врата и поворачивается. Какаши и Итачи крепко держались за него. Черт возьми. Только почти разобрались мы с ним, в отчаянии кричит Шисуи. Вихрь Листа. Изуна делает круговое вращение и бросает их в сторону утреннего павлина. Бум, бум. Огненные шары попадают по ним, и все они падают на землю. От их тел поднимается дым, и они сердито смотрят на Гая. Чертов Гай, погоди, ай, ай, ай. Трое падают на землю и теряют сознание. Вздох. Они почти поймали меня. Это было не самое мудрое решение. Довести их до такого состояния. Изуна исцеляет их своим медицинским ниндзюцу и освежает энергией природы. За последние 6 месяцев они значительно преуспели. Такими темпами они одолеют меня еще через несколько дней. Вздох. Цунади покинула деревню вместе с Шизуне. Прошло 6 месяцев с тех пор, как Айка пришла в этот мир. Цунади уехала в страну медицины полгода назад. Мне больше нечем пока заниматься в этот период. Зе-зе-зе-зе. Юность. Зе-зе-зе-зе. Юность. Храп прерывает его мысли. Гай храпит во сне. Он всегда так спит. Техника теневого клонирования. Изуна создает 4 теневых клонов и подбирает их. Отнесите их в больницу Канахи. Им просто нужно немного отдохнуть. Клоны с помощью техники телесного мерцания отправляются в сторону больницы Канахи. Изуна ложится на землю и вспоминает условия их боя. Флешбэк но дзюцу. Изуна, Какаши, Шисуи и Итачи идут к тренировочной площадке. Шисуи поворачивается к Изуне и раздраженно складывает руки на груди. Это несправедливо. Нисан, ты всегда избиваешь нас, как тряпичных кукок, а потом заставляешь тренироваться до смерти. Но, Шисуи, я всегда лечу вас с помощью медицинского ниндзюцу, так что ты можешь продолжать свои тренировки без каких-либо проблем, отвечает ему Изуна. Но, Нисан, это слишком мучительно для нас. В настоящее время миссия Анбу больше похожа на отдых, чем на реальные миссии. И, к сожалению, их не бывает так часто. Шисуи раздраженно вздыхает. Итак, что же ты тогда предлагаешь? У тебя есть какие-нибудь идеи? Спрашивает его Изуна. Хаем, банда обдумывает решение. У меня есть идея. Какаши щелкает пальцем. И какая же? Капитан Какаши. Спрашивает Шисуи у Какаши. Итачи молча слушает их. Какаши поворачивается к Изуне и предлагает. Пусть мы втроем поспаррингуемся с тобой. Ведь у тебя есть преимущество. Во время нашего спарринга ты не будешь использовать ни ниндзюцу, ни фуиндзюцу, ни синдзюцу, чтобы атаковать нас, даже свой шаринган. Ты можешь использовать тайдзюцу только для того, чтобы дать отпор, и ты можешь использовать ниндзюцу, чтобы защитить себя. Шисуи и Итачи сразу же соглашаются. Это хорошее предложение. Мы согласны с тобой, капитан Какаши. По крайней мере, так я смогу побить Нисана и успокоить свое больное сердце. Шисуи тихо бормочет что-то себе под нос. Я слышу твои мысли, Шисуи. От мыслей Шисуи у Изуны выступает на лбу пот. Мне послышалось что-то про тайдзюцу и тренировки. Хриплый голос прерывает их. Майта Гай подходит к ним на руках. Гай, что ты делаешь? Какаши спрашивает Гая. Ой, это не что иное, как страстная тренировка силы юности. Мое юное сердце переполнено энергией, готовое взорваться. Силой юности. Гай делает несколько отжиманий. После сверкает улыбкой с белоснежными зубами, которые почти ослепляют всю банду. Я слышал, что все вы тренируетесь. Могу ли я присоединиться к вашим увлеченным тренировкам? Ты можешь присоединиться к нашему обучению. Я буду спарринговать с Какаши, Шисуи и Итачи, используя только тайдзюцу. Ой, так ли это? Тогда зеленый зверь Канахи присоединится к твоим тренировкам. Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз спарринговал с тобой, Изуна. Конец флешбэк но дзюцу. Изуна несет их всех в больницу и размышляет. Наруто и Саски пошли в академию. Аяка слишком мала, чтобы с ней играться. Может быть, мне стоит проверить Цунади, пока есть время. Глава 122. Группа на Кизару. Изуна подходит к памятнику Хокаге и садится на голову третьего Хокаге. В эти дни такая скука окутала меня. Изуна открывает банку содовой и выпивает ее. Глоток, глоток, этот вкус мягкий и такой классный. На данный момент я даже не могу вспомнить вкус Кока-Колы. Может быть, мне стоит в свободное время съездить в страну меда. Я слышал, что их напитки довольно хороши. Изуна сминает банку и подбрасывает ее в воздух. Банка парит вокруг него. Стихия магнита, довольно круто. Но ей не хватает силы, чтобы нанести какой-либо приличный ущерб. Я должен изучить ее расширенную версию, если хочу использовать ее более эффективно, а не манипулировать какой-то пылью или куском металла в качестве носителя. В его сознании возникает образ магнита, контролирующего все электромагнитное поле. Интересно, смогу ли я довести его до такой стадии? Кекки-тота – это комбинация 3 преобразований природы, а кекки-мора – это техника, которая включает в себя 5 или более преобразований природы. О кекки-море пока не может быть и речи. Мне нужен ринниган или режим мудреца 6 путей, чтобы использовать его силу. Но что происходит до кекки-мора и после кекки-тоты? Я понятия не имею об этом. Если я рассматриваю это как преобразование природы, то оно должно включать в себя 4 различных преобразования природы. Это дерьмо довольно сложно и почти невозможно провернуть, если у тебя нет никакого чита. Но, к счастью для меня, Я читер. Я должен просто найти способ использовать его и овладеть им. Вздох. Возможно, я стал сильнее, но любой Ацуцуки может использовать Кеккимору и просто стереть меня из этого мира простым прикосновением. Черт, эти шары поиска истины. Слишком большое жульничество. Изуна закрывает глаза, планируя свое будущее улучшение. Если бы только у меня был Ринниган. Должен ли я украсть его у Нагата? Нет. Изуна немедленно отбрасывает этот вариант. В этих глазах столько ненависти. Зевает. Изуна встает и протягивает руки. Думаю, лучше будет, если проверю, как там Цунаде. Прошло много времени с того момента, как я виделся с ней в последний раз. Ребятам потребуется еще, как минимум 3 дня, чтобы оправиться от предыдущего боя. Я должен заскочить к Цунаде и поздороваться. Изуна закрывает глаза и ищет пространственные координаты своей печати летящего бога грома. Нашел ее. Я хочу сделать ей сюрприз. Итак, я телепортируюсь на некоторое расстояние от ее местоположения. Свист. Изуна исчезает со своего места и появляется в лесу. Этот летящий бог грома ощущается как разбавленная версия мгновенного переноса из Dragon Ball. Я улучшил его за эти годы, позволив мне телепортироваться на расстояние от цели, но мне все еще нужна моя печать, наполненная чакрой, чтобы прочувствовать местоположение. Я должен улучшить свое чтение пространства, чтобы еще больше устранить недочеты этого дзюцу. Изуна медленно идет к месту, где находилась Цунаде. Он достает из своего свитка первоклассное вино. Ей понравится это вино. Я подарю ей его. Он кладет свиток в карман и продолжает движение к таверне. Шелест, шелест. Ближайший куст слегка шелестит, и мимо проносится тихий ветерок. Изуна игнорирует шорох и продолжает двигаться вперед. Шелест, шелест. Еще один куст шелестит, но Изуна продолжает идти к таверне, не обращая на все внимания. Несколькими минутами ранее. Шелест, шелест. Группа из 5 шиноби мчится к ближайшей крошечной деревне. Они не могли уйти слишком далеко. Мы все еще можем их поймать. Один шиноби напоминает других. На этот раз мы сможем выследить его и заработать неплохую награду. Голова Рейкаге стоит недешево. По крайней мере, мы можем продать его другим странам и получить около 1 000 000 000 рё. Другой шиноби возбужденно потирает руки. Хм. Другой шиноби издевается над предыдущим. У тебя крошечный мозг, как и у твоего младшего брата Римуши. Эй, это невежливо. Не смейся над моими размерами. Римуши отвечает. Заткнитесь, вы оба. Нам нужно выполнить срочную миссию. Цель – Рейкаге. Он не сдастся так легко, к тому же его охраняют другие шиноби. К счастью для нас, он медленно умрет сам по себе. Мы должны просто подождать и забрать его труп. Химуши, лидер группы, напоминаем им. Да, наша группа на Кизару потеряла свою базу после того, как наша деревня была уничтожена Кумагакури. Мы должны действовать как организация наемных шиноби и брать заказы от других деревень. К счастью для нас, эта миссия приводит нас к Рейкаге Кумагакури. Мы можем выполнить поручение и отомстить за нашу деревню. Таким образом, убив 2 зайцев одним выстрелом. Еще один шиноби возбужденно смеется. Ша-ша-ша. Химуши жестом велит им сохранять молчание. Если мы все сделаем правильно, то сможем убить 3 зайцев сразу. Он шепчет что-то своей команде и указывает на Изуну, который только что вышел из глубины леса. Вы узнаете его? Он спрашивает членов своей команды. Разве он не безмолвный шинигами из листа? Что он здесь делает? Римуши в замешательстве наклоняет голову. Римуши, ты идиот. Не имеет значения, что он здесь делает. Если мы сможем убрать его до того, как заберем труп Рейкаге, мы заработаем вдвое больше денег. Награда за голову безмолвного шинигами около 400 000 000 рё, упрекает Римуши первый шиноби. Но сможем ли мы справиться с ним? Еще один вопрос от другого шиноби. Мы должны быть в состоянии это сделать. Посмотри на ситуацию. Даже Рейкаге убегает от нас. Этот безмолвный шинигами, всего лишь джаунин из Конохагакури. Мы можем его уничтожить. Третий шиноби объясняет ситуацию. Я мало что знаю, но если ты так думаешь, тогда давай поохотимся на него. Римуши в замешательстве наклоняет голову. Римуши, выпусти взрывающихся личинок насекомых. Пусть он вдохнет смерть. Позже мы вступим с ним в борьбу и заставим его истратить чакру, чтобы ускорить силу взрыва. Химуси формулирует план. Как прикажите, капитан. Римуши складывает какие-то ручные печати и выпускает что-то очень крошечное в сторону Изуны. Изуна чувствует присутствие преследователей, но игнорирует их. Их всего 5. Я не знаю, Почему они преследуют меня? Но их намерения совсем не дружелюбные. Я позволю им сделать свой ход первыми. Таким образом, я смогу узнать больше техник Кекки Гинкай, хотя, если они у них есть, было бы слишком скучно покончить с ними так рано. Свист. Легкий ветерок проносится мимо и длинные волосы Изуны развиваются на ветру. Они сделали свой ход, но я ничего не почувствовал. Изуна внимательно осматривает свое тело. Он чувствует зуд в носу. Что это? Я что-то вдохнул, мое тело стало чувствительным к любым изменениям, происходящим внутри него из-за моего обучения синдзюцу. Неужели я вдохнул яд, но я ничего не чувствую? Надо мне активировать шаринган, чтобы осмотреть себя. Изуна активирует свой шаринган и использует глаз прозрения, чтобы проверить все это. Он замечает различные мелкие микроскопические частицы, парящие вокруг него. Изуна увеличивает частицы и замечает различных микроскопических личинок насекомых, пытающихся вторгнуться в его тело. Черт, надо же было найтись именно такому противнику, любителю насекомых из всех возможных. Я реально ненавижу этих насекомых. Одного клана Абурами достаточно. Стихия молнии. Пурпурная вспышка молнии. Изуна наполняет чакру молнии в своей ладони, чтобы произвести пурпурную молнию. Эта молния сжигает всех микроскопических личинок. Пульсация, пульсация. Он чувствует пульсацию в груди. Осматривает свое тело и замечает комок личинок насекомых, скопившихся в его легких. Черт, я вдохнул их и теперь они высасывают мою чакру. Он поворачивается к печати греха и смеется. Одной сосалки было достаточно ведь. Ты же не позволишь им занять твое место, верно? Бзззззз. Темная черная молния искрится от печати греха и она сердито отвечает на насмешку Изуны. Темная черная молния ползет по нервам Изуны и проникает в его легкие. Бзззззз. Она сжигает всех личинок этих незваных гостей и Изуна выдыхает изо рта мутный черный дым. Теперь мне нужно почистить зубы. Этот запах жареных червей душит меня. Группа Накизару замечает, что Изуна использует гзюцу молнии. Римуши хмурится и поворачивается к Химуши. Лидер, я потерял контакт со всеми своими личинками. Я думаю он обнаружил их и убил их своим гзюцу молнии. Что? Он обнаружил их и даже избавился от них. Черт, мы должны убить его быстрее, иначе он раскроет нашу секретную технику для остального мира. Химуши немедленно подает сигнал своей команде. Фвуш, фвуш. Группа Накизару превращается в дым и окружает Изуну, безмолвный шинигами. Сегодня мы заберем твою голову в качестве бонуса к Райкаге. Свист, свист. Все они снова появляются перед Изуной. Один из шиноби складывает какую-то ручную печать и выпускает ослепительную вспышку света, чтобы затуманить зрение Изуны. Остальные участники превращаются в дым и рассеиваются по окрестностям. Глава 123. Вот это рай. Ха. Кто вы такие, ребята? Изуна в замешательстве наклоняет голову и смотрит на них. У нас нет ни родины, ни хозяина. Люди ищут нас и мы выполняем их желания. Группа начинает свой монолог. Итак, вы, наемные шиноби, Изуна смотрит на них, скачущих вокруг. Я вас хорошо вижу. Нет необходимости прыгать туда-сюда. Ваша техника не сможет скрыть вас от моего шарингана. Изуна замечает пятерых наемных шиноби с поясами, напоминающими хвосты обезьян. У них были раскрашенные лица, и они носили одежду с полосками на одной стороне, в то время, как другая полоса была сплошного цвета. Это отсылка на Dragon Ball? Почему все они выглядят как кучка сайнов со всеми этими хвостами и цветными полосками? Мы, блуждающие призраки леса. Группа наемных шиноби продолжает свое знакомство. С меня хватит твоего дерьма. Стихия молнии. Чидори Синбон. Изуна стреляет в них несколькими синбонами чидори. Свист, свист, свист. Несколько синбонов пронзают дым, рассеивая его в процессе. Сокрытие в воде. Один из шиноби появляется из лужи воды рядом с Изуной. Сокрытие в тени. Другой член выскакивает из тени того, кто только что вышел из лужи. Сокрытие в огне. Еще один шиноби появляется в полосе пламени. Не оставляйте меня здесь. Римуши спрыгивает с дерева. Безмолвный шинигами. Вот и все. Химуши выходит из-под земли. Они притворяются или что-то в этом роде. Изуна в замешательстве наклоняет голову. А теперь взорвись. Римуши складывает несколько ручных печатей, чтобы взорвать Изуну. Ничего не происходит. Римуши складывает еще раз несколько ручных печатей. Взорвись уже. И все же ничего не происходит. Изуна молча смотрит на них. Они истощают клетки моего мозга. Если я потрачу на них хотя бы секунду, то из-за этих клоунов я превращусь в дебила. Гиндзюцу. Шаринган. Изуна накладывает на них мощное гендзюцу и сдерживает их, и прочитывает их воспоминания. Интересно, что эти клоуны заставили неуправляемого Яиску Магакури бежать за своими деньгами. Они украли какое-то секретное дзюцу у Кумагакури. Изуна обыскивает их тела и находит запечатанный свиток. Снятие печати. Он снимает печать со свитка и проверяет его содержимое. ХМ, секреты черной молнии. Неудивительно, что Кумагакури так отчаянно хочет вернуть этот свиток. Изуна сворачивает свиток и кладет его в карман. Мне не нужен этот свиток, так как я уже освоил черную молнию. Но я могу использовать этот свиток, чтобы заставить его раскошелиться на некоторые ресурсы. В конце концов, я планирую создать организацию. Мне нужно много ресурсов в этом процессе. Кума довольно богата на добычу, которую они получили после второй войны шиноби. Изуна слышит стоны и замечает членов группы на Кизару. Они не радуют глаз, но я могу обменять их у Кума. Изуна подходит к ним и кладет руку перед ними. Камуи. Он запечатывает их чакру и засасывает их в свое альтернативное измерение. Фу-фу, фу-фу. Изуна свистит и идет в направлении Цунади, внутри игорного заведения. Хорошо, делайте свои ставки. Ведущий раздувает толпу. Чет, чет, чет. Три человека делают ставки на четное число. Нечет. Цунади достает из сумочки миллион рё и шлепает ими по столу. Но Цунади сама... Это наша последняя сумма денег. Мы не сможем позволить себе расходы на гостиницу и еду после того, как вы проиграете их в азартные игры. Шизуни нервно пытается убедить Цунади. Все в порядке, все в порядке. Цунади машет ладонью и продолжает игру. Ведущий кладет два кубика в чашку и энергично встряхивает ее, прежде чем бросить. Это чет, леди и джентльмены. Дилер возбужденно кричит. Я проиграла. Цунади опускает голову и удрученно отдает деньги. Но Цунади сама, они явно обманывают. Ведущий в сговоре с этими людьми. Шизуни волнуется, указывая на людей. О чем ты говоришь, Адзи сама? Честность, это наша политика. Мы не будем грабить наших клиентов. Ведущий становится серьезным. Но, раньше я видела, как вы играли в кости, парирует Шизуни. Все в порядке, Шизуни. Давай вернемся в гостиницу. Цунади выходит из игорного притона. Хай, Цунади сама. Шизуни берет розового поросенка и поспешно следует за Цунади. Подождите меня, Цунади сама. Спасибо за ваше покровительство. Спасибо за ваше покровительство. Позже, в гостинице. Это была освежающая ванна. Цунади наполняет чашку саке и выпивает ее залпом. Глоток, глоток, ха-ха. Вкус саке никогда не стареет. Но я бы предпочла особое вино Изуны, привезенное из страны меда. Цунади сама, что вы делаете? Вы больше не можете залезать в долги, чтобы заработать больше денег, кричит Шизуни на Цунади. Хрю, хрю, розовый поросенок визжит вместе с ней. Все в порядке, все в порядке. Я всегда могу занять немного денег у Изуны. Он не скажет мне нет. Цунади машет рукой. Что ж, это правда. Шизуни опускает голову. Эй, кто-нибудь упоминал обо мне? Изуна висит вниз головой в окне прямо перед Цунади. Хлоп. Цунади тут же закрывает окно. Что это было? Мне кажется, я только что увидела привидение. Бормочет себе под нос Цунади. Цунади, я больше не буду одалживать тебе денег. Свист, хлоп. Цунади тут же открывает окно. Я просто пошутила, Изуна. Не принимай это близко к сердцу. Заходи в дом. Цунади жестом указывает на Изуну. Изуна входит в комнату и смотрит на Цунади. От тебя разит алкоголем. Изуна щиплет себя за нос. Да, Изуна. Цунади сама уже некоторое время выпивает саке. Ик, все в порядке. Давайте отпразднуем приход Изуны-куна. Где мой подарок? Я хочу его увидеть. Цунади протягивает руку. Вздох. Изуна вздыхает и достает бутылку вина премиум-класса. Это последний экземпляр из моей коллекции. Я должен посетить страну меда, чтобы пополнить запасы. Так что не пей слишком много. Хорошо, хорошо. Я услышала тебя. Цунади наливает чашку из бутылки и выпивает ее залпом. Глоток, глоток, ха-ха. Ничто не сравнится со вкусом этого вина. Изуна игнорирует Цунади и смотрит на Шизуни. Шизуни, как проходит твое обучение? За эти несколько месяцев я многому научилась и продвинулась вперед. В конце концов, это трудная задача, стать преемником одного из легендарных саннинов. Шизуни вздыхает. Хрюк, хрюк. Розовый поросенок спрыгивает с ее колен. Ой, это наш ужин, Шизуни. Выглядит довольно сочно. Изуна смотрит на розового поросенка и достает вилку и нож из своего свитка. Мне понадобится несколько минут, чтобы приготовить из него вкусное блюдо. Все ингредиенты у меня с собой. Изуна достает все ингредиенты с перцем, солью и тмином. Хрюк, хрюк. Розовый поросенок визжит от страха и прячется за Шизуне. Глоток. Цунаде вытирает слюни со рта и сглатывает. Это будет прекрасное блюдо, если ты будешь готовить его, Изуна-кун. Мне очень нравится твое блюдо из кабана. Цунаде смотрит на свинку. Хрюк, хрюк, хрюк. Розовый поросенок визжит еще сильнее и прячется в шкафу. Перестаньте шутить. Тантон, не еда. Шизуне упрекает их. Ой, такая пустая трата прекрасного ингредиента. Изуна кладет все ингредиенты обратно в свой свиток. Он поворачивается к Шизуне и спрашивает ее. Где ты нашла этого розового поросенка? Тантон, это подарок Дайме, леди страны медицины. Цунаде-сан вылечила ее тяжелую болезнь и в благодарность наградила нас 50 миллионами рё и тантоном. Шизуне берет все еще съежившуюся свинку на руки. Вздох. Цунаде сама проиграла все эти деньги в азартные игры. Мы снова почти на мели. Шизуне рассказывает все Изуне. Все в порядке, Шизуне. Тебе пришлось нелегко. Изуна похлопывает Шизуне по спине. Позволь мне забронировать другой номер в этой гостинице. Следующие пару дней мы будем путешествовать вместе. Изуна сообщает об этом Шизуне и начинает выходить из комнаты. Тяк, тяк, Изуна чувствует, как кто-то тянет его за одежду. Он оборачивается и замечает, что Цунаде тянет его за одежду. Итк, не уходи, Изуна, останься со мной. Шелест. Цунаде прилагает некоторую силу и притягивает Изуну в свои объятия. Бинг, бинг, ее массивные бедоны покачиваются. Она крепко обнимает его и прижимает его голову к своей груди. Хлюп, хлюп, Изуна зажат между ее массивными бедонами. Не оставляй меня одну, пробормотала Цунаде, прежде чем крепко обнять его. Ха, я ведь не могу ни на что жаловаться, не так ли? Определенно мне понравится это чувство. Изуна перестает сопротивляться и Цунаде засыпает, крепко обнимая его. Он медленно поворачивается к Шизуне и спрашивает ее, что-то случилось за последнее время. Цунаде выглядит немного грустной. Шизуне медленно кивает, прежде чем ответить. У Дайме госпожи страны медицины было такое же прошлое, как и у Цунаде сама. В прошлом она тоже потеряла брата и любимого. Из-за политических обстоятельств ее семья вынудила ее выйти замуж за Дайме. Это напомнило Цунаде сама о ее прошлом, и ее настроение было немного не в порядке в последние несколько дней. Шизуне рассказывает историю госпожи Дайме.